37,2. Ты с ума сошла? Ты еще пойди к качели лизни на морозе, посмотри. Вдруг все врут и ничего не липнет. Я никогда не осуждала. Эта функция не заложена в моей базовой комплектации. Да и не сказать, что свое движение оцениваю как безупречное. Тут уж точно недооценки попутчиков. Но подруга, которая на полной скорости вписалась в женатую историю, внезапно получила от меня по полной. Я его люблю, это не гормональный сбой, не инфантильные бабочки, не маленькие фейерверки внутри, взрывающиеся по 10 раз на дню, когда на дисплее телефона высвечивается его имя. Я его правда люблю, это катастрофа. Прекрати. Могла бы, прекратила бы. Ты реально думаешь, что в этот момент можно что-то сделать? Я уверена в этом. Не дай тебе Бог. Не даст. Ты его любишь? Не знаю. Вряд ли. Не знаю. Мы можем разговаривать часами. Научились не бояться пауз и не стирать написанные сообщения. Мы ценим одинаковые качества в других, и список неприемлемого схож до полной идентичности. Я боюсь, что ему может быть больно. Он физически ощущает, когда плохо мне. Я делаю длиннее перерывы между встречами и совещаниями, снижаю динамику и увеличивая количество дней в его городе, который, кстати, еще недавно был моим. А у него слетает рабочий график на неделю. Я стараюсь не писать первой, он держит дистанцию как может. У меня немыслимая тяга прижаться к его правому плечу и вдыхать его запах. Пожалуй, только с этим я не могу справиться. Мы живем от окна до окна. Мы думаем, говорим, дышим в унисон. Ближе подойти невозможно, ближе уже не бывает. Знаешь, однажды он назвал меня дурой. Он жив? Культурная столица, интеллигентные люди. Прости меня, Катюш, прости. Я, знаешь, правда дура. Умные люди бывают как-то по-особенному глупы. Лучшее лекарство от осуждения – временная, спущенная сверху блокировка закона свободы воли и выбора. Как следствие, ясное понимание того, что нет такого греха, который бы ты не мог совершить, если для этого созданы соответствующие условия. Никто не идеален. Если не хватает великодушия, идти своей дорогой надо молча. Иначе можно быстро получить сверху подзатыльник в виде болотного наваждения.